Глава 33. Улыбайся. Я думала, она начнет какой-то спор или бессмысленный лепет, говорить о своих обидах, упреках, но нет, Юля неожиданно для меня начала с другого. Мне жаль, Настя, честно, и стыдно за то, что сделала. Крепче сжимаю руль и продолжаю ехать вперед. И ты имеешь право злиться. Дело не в злости, Юля. Дело в том, что мы семья. Я бы на твоем месте подошла к этому гаду, обнаружила себя и плюнула в его бесстыдную рожу. И при этом мне было бы плевать, в ссоре мы с тобой или нет. Вот в чем разница между нами. Она замолкает, и я почти уверена, что она закончила. Все, что я помнила, — ревность. К маме и папе. Это так ранило меня, что я привыкла к такому чувству. Ты у меня ассоциировалась с ним. Мне казалось, что ты воруешь любовь родителей, которая принадлежала мне. Я не делала этого никогда. А ты объясни это 15-летней девчонке. Я росла с этим чувством, в итоге оно сроднилось со мной. Это глупость несусветная, Юля. Знаю. Но я знаю это сейчас, когда поняла, как сильно обидела тебя. Мне пришлось здорово покопошиться в своей голове и вспомнить нашу жизнь до замужества. Это помогло? Не очень. Но более-менее прояснило ситуацию. Ни мама, ни папа не выделяли меня или тебя. Было дело. Но лишь в те моменты, когда ты реально что-то там заработала или проявила, а я нет. Но мне казалось, что даже твоя похвала должна была делиться между обеими. Я слушаю ее и, возможно, понимаю. Но это не то понимание, когда я бы сказала, что она права. Это другое. Это ее эгоизм. Только не прививай то же самое своей дочери. Разве ты сможешь разделить свою любовь между двумя детьми, когда появится второй? Киваю в ее сторону и мельком гляжу на живот. Она быстро прикрывает его и резко вздыхает. «Как ты? Как?» Я слышу в ее голосе потрясение. «Я женщина и твоя сестра. Знаю тебя до миллиметра. Думала, утаишь это надолго. Но у меня едва 3 месяца. Этого достаточно заметить, как ты изменилась». «Боже, я и не знала, что ты меня так хорошо знаешь». «Слишком хорошо, как видишь». Усмехаюсь, но мне не до улыбок. Если мама и совершила ошибку, в чем-то обделив тебя однажды, то это не значит, что она любила меня больше, Юля. Ты ведь и ее этим обижаешь. Ты права, ее голос звучит грустно. На светофоре я снова смотрю на нее, стараясь сделать это скрытно. Возможно, она все поняла, а может, это гормоны в ней играют. Но остается лишь надеяться на чудо. Правда, поможет ли мне забыть ту боль, что я испытала из-за ее слов до этого, я не знаю. Но мое вымотанное состояние просто не способно сейчас обнажать мечи. Кстати, поздравляю. Спасибо. Мы планировали рассказать в выходные. У меня был выкидыш до этого, решили убедиться, что все в порядке в этот раз, а потом остальным объявлять. Все будет хорошо. Даже сейчас ты лучше меня совсем справляешься. Прекрати. Но так и есть, я бы не скоро смогла на твоем месте меня саму простить. Не нужно быть ни на чьем месте. Оставайся всегда собой, Юля. Мой телефон вибрирует, но я не могу на него отвлечься, так как движение возобновляется. А когда останавливаюсь и высаживаю Юлю, открываю сообщение от Дмитрия. «Привет. Не отвлекаю? Я не услышал твоего мнения по поводу пирогов, поэтому решил приготовить ужин сегодня и позвать тебя. Что скажешь? Предлог не хромает?» Мои губы расплываются в улыбке, и я даже не сразу нахожусь с ответом. «Привет. Твой предлог, полагаю, не самый худший. По поводу ужина не могу ничего сказать. У меня работа, потом еду за сыном в школу». «Я тебя понял. Лучше тебя звать на обед?» Пишу ответ, но он вдруг звонит. Быстро беру наушник и жду, когда произойдет сопряжение с телефоном. «Настя?» Его голос слышится так приятно и красиво в наушнике, что я снова ловлю себя на улыбке и забываю ответить. «Ты сказала, что я не отвлекаю, а сам ношусь с коробками на складе». «Все в порядке. У меня была встреча с адвокатом. Сейчас я еду на работу, могу немного поговорить». «Понял. Все хорошо?» «Бывает такое, что на подобный вопрос нет определенного ответа?» «Полагаю, да. У тебя может быть все хорошо дома, а на работе полный аврал. Или наоборот». «Тогда ты меня понимаешь». «Понимаю. И хотел бы помочь». «Правда? У тебя есть таблетка от стресса или что-то вроде этого?» Он смеется. «Я всего лишь человек». «Спасибо за попытку. На самом деле разговор с тобой уже действует положительно. Мне хочется не думать о том, что происходит в определенной части реальности». «Знаешь, что порой говорит мне моя дочь?» «Не имею понятия». Начинаю заранее улыбаться. «Папа, ты слишком много болтаешь». «Кажется, это именно то, что мне нужно». Пока я подъезжаю к зданию, где находится мой массажный кабинет, я уже вовсю веселюсь. Дмитрий действительно много говорит, но, как я и сказала ему 40 минут назад, это то, что мне нужно прямо сейчас. В общем, смеется он, продолжая свой рассказ о том, как его дочь ездила в лагерь в 5-м классе. Забрал я своего ребенка с полувыбритой головой. Не могу поверить в это. Утираю слезы. На этом ее желание стать рок-звездой, слава богу, закончилось. Но что, если ее ждало великое будущее? Я даже не отговаривал. Все произошло само собой. Наступило 1 сентября. Приехала мама. Собирает Лерку. Сарафан, блузка, колготки. Приходит время прически. И ты представляешь, как бы смотрелись ее два хвоста с бантами? О, нет. О, да. Это были ее любимые бантики, и она их не надела. Расплакалась. Не помню, какими словами я убедил ее в том, что она самая красивая. Но мне это удалось. Восхитительно. Уверена, это был незабываемый опыт. Беру сумочку и вылезаю из машины. Разворачиваюсь широкой улыбкой на лице и вижу на тротуаре своего бывшего мужа. Он смотрит на меня, словно пытается сканировать каждую деталь. Улыбка, лицо, язык тела, зажатый в руке телефон и наушник в ухе, потому что я без шапки. Алло, Настя? Да, послушай, я уже приехал на работу, мне нужно идти. Я понял. Отворачиваюсь от Игоря, чтобы быть искренне с мужчиной, а не смотреть на свое разочарование. Спасибо, что провел со мной эти 40 минут. Если я был полезен, то я этому рад. Быстро размышляю о завтрашнем дне, вспоминая свой график. Что скажешь, если мы завтра пообедаем? Я скажу, что буду рад этому. Фактически вижу его эту улыбку. Я тоже. Ощущаю смущение и уверена, что мои щеки снова стали красными. Значит, до завтра? До завтра, Дим. Пока. Пока. Смешок слетает с губ, и я отключаюсь. С кем ты говорила? Пугает голос сбоку, я отшатываюсь в сторону. Боже, не надо подкрадываться ко мне и подслушивать разговоры. Упрекаю его, но когда смотрю в глаза, вижу ответный упрек. Серьезно? Кто это, Настя? Твое право на подобные вопросы передано в суд. Так что никаких подобных вопросов. И я бы не стала с тобой говорить. Да только тема для разговора есть, Игорь. И не самое приятное. Я к тебе пришел тоже не просто так, Настя. Мы напряженно отступаем в сторону дороги и идем к входу.